Глава 3. Праведник. Дорога давно свернула в сторону, и я уже пару часов шел сквозь лиственный лес. Поначалу шел редкий кустарник, затем пошли деревья. А сейчас я двигался сквозь настоящий густой лес. Золотистая листва своим блеском достала меня еще час назад, и я натянул поглубже капюшон плаща, спрятав глаза от ярких бликов. Передвигаться пришлось медленнее. Сначала из-за плохого обзора, потом закончились тропы, ведущие в нужную сторону. А под конец мне пришлось буквально ломиться через бурелом. И ведь не было такого леса по пути, я это точно помню. Последний раз, осматриваясь с вершины холма, я видел перед собой поросшую редким лесом равнину, раскинувшуюся на десятки километров. Всему виной проклятые местные шуточки с пространством, не иначе. Солнце клонилось к закату, и золотистая листва перестала слепить тысячи бликов, потеряв всю яркость. Я сбросил осточертевший капюшон и в очередной раз рубанул мечом перегородившую мой путь толстую ветвь. Внезапно все вокруг зашелестело, заходило ходуном, и лишь моя интуиция спасла меня от расправы. Почувствовав опасность, я рывком присел и тут же активировал ауру темного пламени, для верности усилил способность сотни сил воли. Раздался резкий пронзительный визг, лишивший меня на несколько секунд слуха. А через секунду вниз посыпались ветви и вершины деревьев, не попавших под действие всепожирающего черного пламени. Поднявшись, осмотрелся вокруг. Черт, ну как я мог забыть про хищные деревья? Ведь предупреждал меня Назар, чтобы держаться от них подальше. Задумался, не заметил цветы на ветви. Хорошо еще, что в руках меч был, иначе пришлось бы туго. В момент, когда я покинул выжженную поляну и уже шагнул под кроны деревьев, листва на которой свернулась от жара, что-то громко хрустнуло за спиной. Я резко повернулся, готовясь отразить атаку неизвестного противника, и замер. Как и существо, застывшее посреди поляны. Лохматый, словно никогда в жизни не стригся, худой, на грани измождения, кожа до кости. Полное отсутствие одежды, ее заменяли волосы. И глаза, ярко-голубые глаза, наполненные горечью. «Большой, сильный. Идешь к границе миров? Неправильно идешь. Трудный путь, долго идти». Голос существа звучал спокойно, уверенно. Не было в нем страха. «А ты, значит, знаешь другую дорогу?» — утвердительно произнес я. «Знаю. На рассвете будем на месте. А так, тебе еще пару дней идти. Из-за таких остановок». Существо развело руками, показывая выжженную поляну. «И какой тебе резон идти со мной?» — поинтересовался я. «Сделка! Я показываю дорогу, ты берешь меня с собой». «Куда с собой?» — удивился я. «Когда начнется основная драка среди истинных игроков, возьмешь меня в свою дружину». «Кто ты такой?» — спросил я, медленно извлекая меч из ножен. «Я Степан». Существо, в котором с трудом можно было признать человека, смело двинулось ко мне навстречу, вытянув вперед левую руку. Правая у него отсутствовала. «Привет!» Костлявая ладонь на удивление оказалась чистой, как и все тело существа. Вблизи это было хорошо видно. Выставив перед собой меч, я осторожно протянул свою руку, отвечая на приветственный жест. Стоило мне сжать тонкую кисть, как я тут же активировал ауру инквизитора. «Кто тебя послал?» «О, меня давно никто не посылает», с каким-то огорчением ответило существо, назвавшееся Степаном. «Я просто живу здесь. Увидел тебя, идущего к границе. Решил помочь». «Кто приказал тебе следовать за мной?» Немного сменил я формулировку вопроса. «Никто не приказывал, говорю же, ты меня заинтересовал». «Чем я тебя заинтересовал?» «Черт, этот разговор похож на беседу со слабоумным». «У тебя, как и у меня, чистая душа. А еще у тебя дух большой, сильный. Так берешь меня в дружину?» «А мне какой в этом резон?» «О, я много чего умею. Могу провести тебя короткой дорогой туда, куда укажешь. Могу показать, кто твой друг, а кто враг. Очень полезное умение». «Так ты один из бывших слуг Творца или Создателя?» Наконец дошло до меня. «Он тебя наказал, наложив ограничения». «Я никогда не служил этому идиоту», — как-то слишком зло ответил Степан. «Скажи, зачем ты держишь меня за руку? Хочешь убедиться, говорю ли я правду? Со мной такое не работает». «Давай договоримся так. Чую, от этого существа просто так не избавиться. Он продолжит следовать за мной, даже если не приму его помощь. А так он будет под присмотром». «Ты доводишь меня до границы за указанное время. и тогда я принимаю тебя в отряд. Но для этого тебе придется отдать себя в жертву воли, добровольно». «В жертву?» – задумался Степан. «В жертву не хочу. Меня один раз приносили в жертву, и тогда все очень плохо закончилось, особенно для меня. Но я согласен провести тебя за одно лишь обещание, что ты подумаешь над моим предложением. Ты мой первый собеседник за этот год, который не пожелал меня убить. А ведь я весьма прибыльный в плане осколков души». «Твою бабушку, а ведь я даже не посмотрел, с кем разговариваю. Ну-ка, кто ты у нас?» Степан, в стадии формирования бога. «Черт, ничего не понял. Нет ни стихии, ни обозначения, кто передо мной, Реус или тварь, научившаяся говорить. Даже нет обозначения невинный, если верить существу на слово, только имея стадии развития». «Хорошо, показывай короткую дорогу». Наконец принял я решение. И не пожалел. Степан среди густой чащобы и бурелома смог отыскать тропу, по которой мы и двинулись. К этому времени на землю опустили сумерки, быстро сменившиеся ночью. Я даже со своим зрением вряд ли бы смог нормально передвигаться через ночной густой лес. А вот мой новый знакомый словно шел по хорошо известной, тысячу раз хоженной дороге. Тропа периодически обрывалась, но мой лохматый спутник всегда безошибочно находил ее вновь и продолжал движение. Час по лесной тропе, и вот мы уже идем по извилистому ущелью, углубляясь все дальше в горы. «Слушай, как ты находишь так быстро дорогу?» Не вытерпев, поинтересовался я. «Пассивная способность вне категорийной божественной сферы. Я не нахожу ее, а чувствую. Или прокладываю, не могу сказать точно. А еще я знаю, что на тропе нам не попадутся твари или ангелы». «Расскажи, как ты сохранил разум? С твоим физическим состоянием тебя, наверное, часто убивают». «За последние 8 месяцев меня не убили ни разу. А физическое состояние... Так это меня ангелы пытали. Чудом сумел сбежать». «То есть, такой вид у тебя, потому что ты долго не умирал и скрывался, и ты смог при этом сохранить ясность ума. Кто ты такой, черт возьми?» «О, я много путешествовал до того, как попасть сюда. Привык выживать в разных условиях, а разум сохранил лишь благодаря своему личному пространству. У меня там чудесная мастерская и много заготовок. Видишь ли, большой, я неплохо режу по дереву. Вот и работаю все время, которое могу находиться в личной зоне отдыха». К реке, разделяющей два мира, мы вышли за полночь. Издали она выглядела, словно кто-то выкопал длинную глубокую траншею, установил в нее сотни мощных прожекторов и включил их, направив свет в небо. «Все, большой, дальше ты идешь один. Я не могу пересечь эту границу миров». «Недостаточно чистоты души?» – спросил я. «Нет, большой. Если я перейду в мир порядка, он вспомнит обо мне». «Кто он?» Я почувствовал, что могу сейчас узнать что-то важное. «Степан, ответь честно. От этого будет зависеть, продолжится ли наше сотрудничество, или мы видимся последний раз». «Когда-то давно я был одним из двух претендентов на должность Создателя. Да, я был Серафимом, единственным, кто отступил, но не предал своего господина. Когда мой Создатель потерял право на мир света, новый господин призвал всех Серафимов и потребовал от нас открыть охоту на падшего. Я отказался и был изгнан. Новый Создатель лишил меня большинства умений и заблокировал две внекатегорийные божественные сферы. Я должен был сойти с ума в череде перерождений. Но этого не случилось. В моей личной зоне отдыха в божественном конструкторе имелось две свободных сферы эпического класса, которые позволили мне обрести третью божественную сферу. Лишь благодаря ей и своим знаниям я сохранил разум. Что ж, ты теперь знаешь обо мне гораздо больше, чем я о тебе». «Подожди, ты сказал, что был претендентом? Как так?» «Все очень просто. Чтобы стать претендентом, не обязательно лично убивать действующего хозяина стихии. Достаточно стать причиной смерти. Первый Создатель был дальновидным и предусмотрел возможность потерять свое положение. Поэтому он взял с меня слово, что я выполню одну его просьбу, если он перестанет быть Создателем. Я сдержал слово и неожиданно для себя, уже находясь в изгнании, стал одним из претендентов. К счастью, я давно потерял этот статус, иначе мне бы не было покоя ни в одном из миров». «Дождемся рассвета, и я тогда отвечу на твою просьбу», – произнес я, уже приняв решение. «А пока я приглашаю тебя к столу». Я сидел на крыльце избушки и наблюдал, как медленно, с достоинством насыщается Степан. Человек, в измученном теле которого едва держалась жизнь, лишенная одной руки, он осторожно отламывал от головки сыра маленькие кусочки и отправлял их в рот. Затем делал из кружки небольшие глотки морса. Черт, да этот человек в десятки раз больше подходит для класса аскет, чем я. Степан, а какой у тебя игровой класс? Праведник. Одним из моих основных классовых умений являлось распознавание правды. Что ж, праведник Степан, я отлучусь на несколько минут в личную зону отдыха. Надеюсь, ты дождешься меня. Дорогое удовольствие зелье лечения легендарного уровня, но мне было не жалко потраченных активаторов. К зелье присоединилась простая аптечка, заполненная набором с редкими фиалами, улучшенные вещи, обувь, простой нож и заплечная сумка. Степан дождался, но принять подарок не смог. Насытившись, он так и уснул на земле, сжавшись в комок. Я не стал его будить, просто положил покупки на ступени крыльца и отправился в хижину. На личном опыте знал, что в сферу желания без моего разрешения никто не может проникнуть, а праведник просто физически не мог мне причинить вред. К тому же я закрылся на засов и, выставив будильник на срабатывание через 4 часа, тут же уснул. Пробудился от стука в двери. Глянул на хронометр. До пробуждения еще час. Что-то случилось? Стук вновь повторился. Поднявшись, я быстро нацепил пояс с оружием и, зажав рукоять меча, спросил. «Степан, чего шумишь?» «Уходить надо, большой!» — раздалось за дверью. Было слышно, как босые пятки стучат по половицам крыльца, отдаляясь. «Я чувствую, здесь скоро будут слуги Творца. Очень много слуг. Похоже, готовится облава. Такое уже было пару раз». «Думаешь, за мной охотятся?» — спросил я, открывая дверь. «Если ты убил ангелов, то да». Праведник стоял в нескольких шагах от крыльца, все такой же худой и изможденный. «Здесь редко бывают чужаки, пришедшие со стороны мира хаоса. Таким гостям не рады. Их стараются отловить, и горе тому, кто попадется в руки светлых живым». «Держи, это тебе». Я протянул Степану сверток. «Зелье регенерации выпьешь, когда будешь находиться в сумеречном пространстве». «Большой, ты не представляешь, что для меня сделал!» Глаза праведника заблестели от слез. Приняв дрожащей рукой сверток, он прижал его к своему костлявому телу единственной рукой. «В моем положении невозможно купить что-то ценное в конструкторе. Сила святости закрыта для меня, а активаторы давно закончились. Как видишь, охотник на твари из калеки такой себе». Через несколько минут, распрощавшись со Степаном, который обещал меня ждать здесь, на границе, я пересек реку Света. Днем она выглядела как извилистая траншея, в которую невозможно смотреть. Свет, исходящий из глубины, был настолько ярок, что глазам становилось невыносимо больно. Идти через этот ров, сжигающий всех, у кого низкая чистота души, я не смог. И потому активировал крылья. 20 метров полета по прямой, с плотно закрытыми глазами, и вот я уже в мире порядка. Ожидал увидеть что угодно, но только не бескрайнюю, гладкую и безжизненную равнину, тянущуюся до горизонта. Решив, что это какая-то иллюзия, я применил на себя очищение, а когда ничего не изменилось, поднялся на максимальную высоту. И замер, пораженно разглядывая увиденное. То, что я принял за равнину, оказалось бескрайним лабиринтом, начинающимся через несколько сотен метров от светлой реки. Лабиринт тянулся к горизонту, постепенно сливаясь во всю ту же равнину, увиденную мной изначально. Черт! Навалилось понимание того, что я нахожусь на открытом пространстве, и меня можно увидеть за пару километров невооруженным глазом. Резко снизившись до 3 метров, я стремительно рванул вперед, желая поскорее укрыться в стенах лабиринта. Накатившее чувство опасности заставило активировать тень, усилив способность 5000 сил воли. Вовремя, прямо передо мной, словно из-под земли, вынырнули несколько фигур. Золотистые крылья, доспехи, сверкающие на солнце, на головах начищенные до блеска шлемы с алыми плюмажами. В голове проскочила шальная мысль: не бойцы, а клоуны какие-то. Хотя этим сверкающим петухам скрываться незачем, с их-то численностью. Мне повезло, паладины, на которых я чуть не налетел, оказались в стадии формирования второго крыла. Таким пешкам не доверили мощные артефакты, развеивающие мою способность становиться невидимым. Проскочив нескольких метров под адептами порядка, я нырнул в первый же провал и практически столкнулся нос к носу с одним из противников. Столкновение удалось избежать только чудом, вклинившись в узкий проход между стеной и крупным детиной, в этот момент смотрящим себе за спину. Резко затормозив, я все же зацепил правым плечом стену. «Вашу мать!» — взревел паладин, и вместо того, чтобы вступить в бой, активировал крылья и свечой рванул вверх. Оттуда раздалась его гневная речь, изрядно сдобренная матами. «Отделение! Какой рукожоп использовал способность? Вы что, учение решили сорвать, идиоты недоношенные? Корт, опять твои шуточки! Ты идиот, чуть не пришиб меня своим воздушным кулаком! После...» Что там после, я не стал слушать. Если на меня сейчас наткнутся, все, хана. Их тут сотни, если не тысячи. Не помогут ни способности, ни умения. Живьем возьмут, и тогда уже не выбраться. Посадят на какую-нибудь дурь, и буду пускать слюни в темном подвале. У творца богатый опыт превращать здоровых, разумных, в отупевших, деградировавших существ. 20 метров по прямой, резкий поворот направо. Глубина проходов плавно понижается, из-за чего приходится корректировать высоту полета, удерживаясь в 3 метрах от дна. Второй раз так глупо нарваться на противника мне не хотелось. 3 метра, поворот налево. Впереди 40 метров тупик. Начинает накатывать паника, но я продолжаю полет. И уже через несколько метров подмечаю пару боковых проходов. По ощущениям, тень уже перестала действовать, я активировал плащ инквизитора. Снова поворот налево, почти тут же направо и вперед по прямой. Длинный идеально прямой отрезок в 100 метров, уже привычно оканчивающийся тупиком. Дно продолжает постепенно понижаться, но это единственное, на что я сейчас могу обратить внимание. В ушах свист от скорости, с которой меня несут вперед крылья. Следующий мой поворот привел в настоящий тупик, 4 на 2 метра. В этот раз обошлось без паники. Я быстро вернулся назад и у самого конца длинного коридора свернул в очередной раз направо. И тут же поднял себя на 100 метров, чтобы не раскрыть своего присутствия двум паладинам, направляющимся в ту же сторону, что и я. Оба в стадии формирования первого крыла. Неудивительно, что остались здесь. Пешком по миру света много не набегаешься, особенно если кого-то выслеживать. Замедлившись, я двинулся со скоростью, равной идущим противникам, и прислушался к их разговору. Шло обсуждение достоинств некой центуриона Валерии. В особенности бойцов интересовала грудь командира, которую та вот бессовестно не желала показывать, в отличие от других боевых подруг. Вот так всегда, кто о чем, а молодые парни о прекрасном поле. Я уже решил, что не узнаю ничего интересного от этой парочки, когда один резко сменил тему беседы. «Слушай, может, ну ее эту сигналку? Что с ней могло случиться? Пошли лучше сразу в казармы, а то можем не успеть на обед из-за этого проклятого рейда. Вот скажи, почему мы должны бежать по первому зову светлых, если у них кого-то убили? Что, сами не смогут найти нарушителя?» «Ладно, уговорил. Сигналка послезавтра 2-й десяток проверит. Ничего с ней не случится. Слушай, зачем их вообще установили? Я здесь уже 6 месяцев, и при мне не было ни одного нарушителя. Черт, да к нам даже светлые не заглядывают. Обычно, если срабатывает сигнал, так это какой-нибудь раб заблудится и залезет в охранную зону». Медленно опустившись на пол, я неспешно двинулся за парочкой, не забыв похвалить себя за терпение. Воистину, болтун – находка для шпиона, а два болтуна – просто кладезь информации. Не попадись мне эти два товарища, и вскоре обо мне узнали бы все адепты порядка. А еще меня заинтересовало, о каких рабах они говорили, потому как если здесь используют рабство, я не буду щадить никого».